А теперь, как мертвая смоковница, у которой листья облетели, я ненужна скучная любовница, словно вещь я брошена в Марселе. Чтоб питаться жалкими отбросами, чтобы жить, вечернюю порою я пляшу пред пьяными матросами, и они, смеясь, владеют мною. Робкий ум мой обессилен бедами, взор мой с каждым часом угасает. Умереть, но там, в полях неведомых, там мой муж, он ждет и не прощает. Помпей у пиратов. От кормы, из украшенной красным, дорогие плывут ароматы в трюм, где скрылись в волнении опасном с угрожающим видом пираты. С затаенной злобой боязни говорят, то храбрясь, то бледнее, и в полголоса требуют казни головы молодого Помпея. Сколько дней они служат рабами, то покорно, то с гневом напрасным, и не смеют бродить под шатрами на корме из украшенной красным. Слышен зов. Это голос Помпея, окруженного стаей голубок. Он кричит: «Эй, собаки, живее! Где вино? Высыхает мой кубок!» И над морем, седым и пустынным, приподнявшись лениво на локте, посыпает толченым рубином розоватые длинные ногти. И, оставив мечтанья о мести, умолкают смущенно пираты и несут раболепные вместе и вино, и цветы, и гранаты. Основатели. Ромул и Рем взошли на гору. Холм перед ними был дик и нем. Ромул сказал: «Здесь будет город». «Город, как солнце», — ответил Рем. Ромул сказал: «Волей созвездий мы обрели наш древний почет». Рем отвечал: «Что было прежде, надо забыть. Глянем вперед. Здесь будет цирк», — промолвил Ромул, — «здесь будет дом наш, открытый всем. Но надо поставить ближе к дому могильные склепы», — ответил Рем. Манли. Манли сброшен. Слава Рима, власть все та же, что была, и навеки нерушима, как Торпейская скала. Рим, как море, взволновался, разрезали вопли тьму, но спокойно улыбался низвергаемый к нему. Для чего ж в полдневной хмари, озаряемый лучом, возникает хмурый Марий с окровавленным мечом? Игры. Консул добр. На арене кровавый третий день, не кончаются игры. И совсем обезумели тигры, дышат древнюю злобой удавы. А слоны, а медведи такими опьянелыми кровью бойцами, туром, бьющим повсюду рогами, любовались едва ли и в Риме. И тогда лишь был отдан им пленный, весь израненный вождь аламанов, с глазами гиены. Как хотели мы этого часа, ждали битвы, мы знали, он смелый. Бейте, звери, горячее тело, рвите, звери, кровавое мясо. Но, прижавшись к перилам дубовым, вдруг завыл он, спокойный и хмурый.